Шельга лежал на каменном полу на матрасе, керосиновая коптилка освещала сводчатый погреб, пустые бочки, заросли паутины. Гарин некоторое время искал глазами Шельгу. Стоя перед ним, покусывал губы. Я погорячился. Не сердитесь, Шельга. Думаю, что все-таки мы найдем с вами общий язык. Договоримся. Хотите? Попытайтесь. Гарин говорил вкрадчиво, совсем по-другому, чем 10 минут назад. Шельга насторожился. Но пережитое за эту ночь волнение, еще гудящие во всем теле остатки усыпительного газа и боль в руке, ослабляли его внимание. Гарин присел на матрас, закурил. Лицо его казалось задумчивым, и весь он благожелательный, изящный. «К чему подлец гнет? К чему гнет?» — думал Шельга, морщась от головной боли. Гарин обхватил колено, закурил папиросу, поднял глаза к сводчатому потолку. «Видите ли, Шельга, прежде всего вам нужно усвоить, что я никогда не лгу. Может быть, из презрения к людям, но это не важно. Итак, Роллинг с его миллиардами нужен мне до поры до времени, только, ну, так же, как и я, нужен Роллингу. Это он, кажется, уже понял, несмотря на тупость. Роллинг приехал сюда, чтобы колонизировать Европу. Если он этого не сделает, он лопнет у себя в Америке со своими миллиардами. Роллинг — животное. Вся его задача — переть вперед, бодать, топтать. У него не на грош фантазии. Единственная стена, о которой он может расшибить башку, — это Советская Россия. Он это понимает. И вся его ярость направлена на ваше дорогое отечество. «Русским я себя не считаю», — добавил он торопливо, — «я интернационалист». «Ну, разумеется», — с презрительной усмешкой сказал Шельга. «Наши взаимоотношения таковы. До некоторого времени мы работаем вместе». «До 28-го». Гарин быстро, с блестящими глазами, с юмором взглянул на Шельгу. «Вы это высчитали? По газетам?» «Может быть. Хорошо. Пусть до 28-го. Затем, неминуемо, мы должны вгрызться друг другу в печенку. Если одолеет Роллинг, Советская Россия это будет вдвойне ужасно. Мой аппарат окажется у него в руках, и тогда с ним бороться будет вам чрезвычайно трудно. Так вот, тем самым, товарищ Шельга, что вы пробудете здесь с недельку в соседстве с пауками, вы страшно, неизмеримо увеличиваете возможность моей победы. Шельга закрыл глаза. Гарин сидел у него в ногах и курил короткими затяжками. Шельга проговорил: «На кой черт вам мое согласие? Вы и без согласия продержите меня здесь, сколько влезет. Говорите уж прямо, что вам нужно». «Давно бы так, а то слово коммуниста! Ей-богу, давеча вы мне так больно сделали, так досадно! Сейчас, кажется, вы уже начинаете разбираться. Мы с вами враги, правда, но мы должны работать вместе. С вашей точки зрения я выродок, величайший индивидуалист. Я, Петр Петрович Гарин, милостью сил меня создавших с моим мозгом, не улыбайтесь, Шельга, гениальным, да-да, с неизжитыми страстями, от которых мне и самому тяжело и страшно, с моей жадностью и беспринципностью, противопоставляю себя, буквально противопоставляю себя человечеству». «Ух ты», — сказал Шельга, — «ну и сволочь». «Именно. Ух ты, сволочь! Вы меня поняли. Я сластолюбец. Все секунды моей жизни я стремлюсь отдать наслаждению. Я бешено тороплюсь покончить с Роллингом, потому что теряю эти драгоценные секунды. Вы там, в России, воинствующая, материализированная идея. У меня нет никакой идеи. Сознательно, религиозно ненавижу всякую идею. Я поставил себе цель — создать такую обстановку, подробно рассказывать не буду, вы утомитесь, окружить себя таким излишеством, Сады, Семирамиды и прочий восточный вздор — чахлая фантазишка перед моим раем. Я призову всю науку, всю индустрию, все искусство служить мне. Шельга, вы понимаете, что я для вас опасность отдаленная и весьма фантастичная? Роллинг — опасность конкретная, близкая, страшная. Поэтому до известной точки мы с вами должны идти вместе, до тех пор, покуда Роллинг не будет растоптан. Большего я не прошу. В чем вы хотите, чтобы выразилась моя помощь? Сквозь зубы проговорил Шельга. Нужно, чтобы вы совершили небольшую прогулку по морю. Иными словами, вы хотите продолжать мой плен? Да. Что дадите за то, чтобы я не позвал на помощь первого попавшегося полицейского, когда вы повезете меня к морю? Любую сумму. Не хочу никакой суммы. Ловко, — сказал Гарин и повертелся на тюфяке. А за модель моего аппарата согласитесь? Шельга засопел. Не верите? Обману не отдам. Ну-ка, подумайте, обману или нет? Шельга дернул плечом. То-то. Идея аппарата проста до глупости. Никакими силами я не смогу долго держать ее в секрете. Такова судьба гениальных изобретений. После 28-го во всех газетах будет описано действие инфракрасных лучей, и немцы, именно немцы, ровно через полгода построят точно такой же аппарат. Я ничем не рискую. Берите модель, везите ее в Россию. Да, кстати, у меня ваши паспорта и бумаги. Пожалуйста, они не нужны больше. Простите, что я в них порылся. Я страшно любопытен. А что это у вас за снимок татуированного мальчишки? Так, один беспризорный. Сейчас же ответил Шельга, понимая сквозь головную боль, что Гарин подбирается к самому главному, для чего и пришел в подвал. На обороте карточки помечено 12 число прошлого месяца. Значит, вы снимали мальчишку накануне отъезда? И фотографию взяли с собой, чтобы показать мне? В Ленинграде вы ее никому не показывали? Нет, — сквозь зубы ответил Шельга. А мальчишку куда дели? Так-так. Я и не заметил. Тут даже имя поставлено. Иван Гусев. В грибном клубе, что ли, снимали на террасе? Узнаю, места знакомые. Что же вам мальчишка рассказывал? Манцев жив? Жив. Он нашел то, что они там искали? Кажется, нашел. Вот видите, я всегда верил в Манцева. Гарин рассчитал верно. У Шельги так устроена была голова, что врать он никак не мог. И по брезгливости, и потому еще, что лганье считал дешевкой в игре и в борьбе. Через минуту Гарин узнал всю историю появления Ивана в грибном клубе и все, что он рассказал о работах Манцева. Итак, Гарин поднялся, весело потер руки, если 29-го ночью мы поедем на автомобиле, модель аппарата будет с нами. Вы укажете любое место, где мы аппаратик припрячем до времени. Так вот, достаточной будет для вас такая гарантия? Согласны? Согласен. Добиваться моей смерти не будете? В ближайшее время не буду. Я прихожу перевести вас наверх. Здесь слишком сыро. Поправляйтесь, пейте, кушайте всласть. Гарин подмигнул и вышел. Ваша фамилия? Ротмистр Кульневского полка Александр Иванович Волшин. — ответил широкоскулый офицер, вытягиваясь перед Гариным. — На какие средства существуете? — Паденная работа у генерала Субботина по разведению кроликов. 20 су в день, харчи его. Был шофером, неплохо зарабатывал. Однополчане уговорили пойти делегатом на монархический съезд. На первом же заседании сгоряча въехал в морду полковнику Шерстобитову, кирилловцу. Лишен полномочий и потерял службу. Предлагаю опасную работу. Крупный гонорар. Согласны? Так точно. Вы поедете в Париж, получите рекомендацию, будете зачислены на службу. С бумагами и мандатом выйдете в Ленинград. Там, вот по этой фотографии, отыщите одного мальчишку. Прошло 5 дней. Ничто не нарушало покоя прирейнского небольшого городка К, лежащего в зеленой и влажной долине вблизи знаменитых заводов анилиновой компании. На извилистых улицах с узкими тротуарами с утра весело постукивали деревянные подошвы школьников, раздавались тяжелые шаги рабочих, женщины катили детские колясочки в тень лип к речке. Из парикмахерской выходил парикмахер в парусиновом жилете и ставил на тротуар стремянку. Подмастерье лез на нее, чистить и без того сверкающую вывеску на штанге, медный тазик и белый конский хвост. В кофейне вытирали зеркальные стекла, громыхало на огромных колесах телега с пустыми пивными бочками. Это был старый, весь выметенный, опрятный городок, тихий в дневные часы, когда солнце греет горбатую плиточную мостовую, оживающий неторопливыми голосами на закате, когда возвращаются с заводов рабочие и работницы, загораются огни в кофейнях, и старичок-фонарщик в коротком плаще, бог знает какой древности, идет, шаркая деревянными подошвами, зажигать фонари. Из ворот рынка выходили жены рабочих и бюргеров с корзинами. Прежде в корзиночках лежали живность, овощи и фрукты, достойные натюрмортов Снайдерса. Теперь несколько картофелин, пучочек луку, брюква и немного серого хлеба. Странно. За 4 столетия черт знает, как разбогатела Германия. Какую славу знали ее сыны. Какими надеждами светились голубые германские глаза. Сколько пива протекло по запрокинутым русым бородам. Сколько биллионов киловатт освободилось человеческой энергии. И вот все это напрасно. В кухоньках пучочек луку на изразцовой доске, и у женщин давнишняя тоска в голодных глазах. Вольф и Хлынов в пыльной обуви, с пиджаками, перекинутыми через руку, с мокрыми лбами, перешли горбатый мостик и стали подниматься по шоссе под липами в К. Солнце уходило за невысокие горы, в золотистом вечернем свете еще дымились трубы анилиновой компании. Корпуса, трубы, железнодорожные пути, черепицы амбаров подходили по склонам холмов к самому городу. «Там, я уверен, — сказал Вольф и указал рукой на красноватые скалы в закате, — если выбирать лучший пункт для обстрела заводов, я бы выбрал только там». «Хорошо, хорошо. Но осталось только 3 дня, Вольф. Ну что ж, с южной стороны не может быть никакой опасности, слишком отдаленно. Северный и восточный секторы обшарены до последнего камня. 3 дня нам хватит». Хлынов обернулся к засиневшим на севере лесистым холмам, глубокие тени лежали между ними. В той стороне Вольф и Хлынов облазили за эти 5 дней и ночей каждую впадину, где могла бы притаиться постройка, дача или барак с окнами на заводы. 5 суток они не раздевались, спали в глухие часы ночи, привалившись где попало. Ноги перестали даже болеть. По каменистым дорогам, тропинкам, прямиком через овраги и заборы они исколесили кругом города по горам почти 100 километров, но нигде ни малейшего присутствия Гарина. Встречные крестьяне, фермеры, прислуга с дач, лесничие, сторожа только разводили руками. Во всей округе нет никого из приезжих. Здешние все нам известны. Оставался западный сектор, наиболее тяжелый. По карте там находилась пешеходная дорога к скалистому плато, где лежали знаменитые развалины замка прикованного скелета. Рядом с ним, как и полагалось в таких случаях, находился пивной ресторан. к прикованному скелету. В развалинах действительно показывали остатки подземелья и за железной решеткой огромный скелет в ржавых цепях в сидячем положении. Изображения его продавались повсюду на открытках, на разрезных ножах и пивных кружках. Можно было даже сфотографироваться за 20 пфенигов рядом со скелетом и послать открытку знакомым или любимой девушке. По воскресеньям развалины пестрели отдыхающими обывателями, ресторан хорошо торговал. Бывали иностранцы. Но после войны интерес к знаменитому скелету упал. Обыватели захудосочили и ленились в праздничные дни лазить на крутую гору. Предпочитали располагаться с бутербродами и полубутылками пива вне исторических воспоминаний, на берегу речки, под липами. Хозяин ресторана к прикованному скелету не мог уже со всем тщанием поддерживать порядок в развалинах, и бывало, что целыми неделями, не обеспокоенный ничьим присутствием, средневековый скелет глядел пустыми впадинами черепа на зеленую долину, где некогда в роковой день его сбил с седла владетель замка. Глядел на кирки с петухами и шпилями, на трубы заводов, где в мировом масштабе готовили нарывный газ. Тетрил и прочие дьявольские фабрикаты, отбивавшие у населения охоту к историческим воспоминаниям, к открыткам с изображением скелета и, пожалуй, к самой жизни. В эти места и направлялись сейчас Вольф и Хлынов. Они зашли подкрепиться в кофейню на городской площади и долго изучали карту местности, расспрашивали кельнера. Достопримечательностями в западной части долины оказалось, кроме развалин и ресторана, еще и вилла, разорившегося за последние годы фабриканта пишущих машин. Вилла стояла на западных склонах, и со стороны города ее не было видно. Фабрикант жил в ней один, безвыездно. Полная луна взошла перед рассветом. То, что казалось неясным нагромождением камней и скал, отчетливо выступало в лунном свете. Легли бархатные тени от уцелевших сводов, потянулись вниз во враг остатки крепостной стены, поросшей корявыми деревцами и путаницей ежевики. Ожила квадратная башня, старейшая часть замка, построенная норманами, или, как ее называли на открытках, башня пыток. С восточной стороны к ней примыкали кирпичные своды. Здесь, видимо, была когда-то галерея, соединявшая древнюю башню с жилым замком. От всего этого остались фундаменты, щебень да разбросанные капители колонн из песчаника. У основания башни под крестовым сводом, образующим раковину, сидел прикованный скелет. Вольф долго смотрел на него, навалившись локтями на решетку, затем повернулся к Хлынову и сказал: «Теперь смотрите сюда». Глубоко внизу, под лунным светом, лежала долина, подернутая дымкой. Серебристая чешуя играла на реке в тех местах, где вода сквозила из-под древесных кущ. Городок казался игрушечным, ни одного освещенного окна. За ним налево горели сотни огней анилиновой компании. Поднимались белые клубы дыма, розовый огонь вырывался из труб. Доносились свистки паровозов, какой-то грохот. «Я прав», — сказал Вольф. «Только с этого плато можно ударить лучом. Смотрите, вот то — склады сырья. Там, за земляным валом, склады полуфабрикатов. Они совсем открыты, там длинные корпуса производства серной кислоты по русскому способу, из серного колчедана, а вон те в стороне, круглые крыши, производство анилина и всех этих дьявольских веществ, которые взрываются иногда по собственному капризу. Хорошо, Вольф, если предположить, что Гарин поставит аппарат только в ночь на 28-е, все же должны быть какие-то признаки предварительной установки. Нужно осмотреть развалины. Я облазю башню, вы — стены и своды. В сущности, лучше место, где сидит эта скелетина, не выдумаешь. В 7 часов сходимся в ресторане. Ладно. В 8 часу утра Вольф и Хлынов пили молоко на деревянной веранде ресторана к прикованному скелету. Ночные поиски были безуспешны. Сидели молча, подперев головы. За эти дни они так изучили друг друга, что читали мысли. Хлынов, более впечатлительный и менее склонный доверять себе, много раз начинал пересматривать весь ход рассуждений, которые привели его и Вольфа из Парижа в эти, казалось, совсем безобидные места. На чем основано было это убеждение? На 2-3 строчках из газет. «Не окажемся ли мы в дураках, Вольф?» На это Вольф отвечал: «Человеческий ум ограничен, но всегда для дела разумнее полагаться на него, чем сомневаться. К тому же, если мы ничего не найдем, и дьявольское предприятие Гарина окажется нашей выдумкой, то и слава богу, мы исполнили свой долг». Кельнер принес яичницу и 2 кружки пива. Появился хозяин, багрово-румяный толстяк. «Доброе утро, господа». И, посвистывая одышкой, он озабоченно ждал, когда гости утолят аппетит. Затем протянул руку к долине, еще голубоватой и сверкающей влагой. 20 лет я наблюдаю. Дело идет к концу. Вот что я скажу, мои дорогие господа. Я видел мобилизацию. Вон по той дороге шли войска. Это были добрые германские колонны. Хозяин выкинул, как пружину над головой, жирный указательный палец. Это были Зигфриды, те самые, о которых писал Тацит. Могучие, наводившие ужас, в шлемах с крылышками. Обер, еще 2 кружки пива господам. В 14-м году Зигфриды шли покорять Вселенную. Им не хватало только щитов. Вы помните старый германский обычай — издавать воинственные крики, прикладывая щит ко рту, чтобы голос казался страшнее. Да, я видел кавалерийские зады, плотно сидевшие на лошадях. Что случилось, я хочу спросить? Или мы разучились умирать в кровавом бою? Я видел, как войска проходили обратно. Кавалеристы все еще плотно, черт возьми, сидели на седлах. Германцы не были разбиты на поле. Их пронзили мечами в постелях у их очагов. Хозяин выпученными глазами обвел гостей, обернулся к развалинам, лицо его стало кирпичного цвета. Медленно он вытащил из кармана пачку открыток и хлопнул ею по ладони. «Вы были в городе, я спрошу, видали вы хотя бы одного немца выше 5,5 футов росту? А когда эти пролетарии возвращаются с заводов, вы слышали, чтобы один хотя бы имел смелость громко сказать «Deutschland»? А вот о социализме эти пролетарии хрипят за пивными кружками». Хозяин ловко бросил на стол пачку открыток, рассыпавшихся веером. Это были изображения скелета, просто скелета и германца с крылышками, скелета и воина 14-го года в полной амуниции. 25 пфеннигов штука, 2 марки 50 пфеннигов за дюжину, — сказал хозяин с презрительной гордостью. — Дешевле никто не продаст. Это добрая, довоенная работа, цветная фотография. В глаза вставлена фольга. Это производит неизгладимое впечатление. И вы думаете, эти трусы-буржуа, эти 5,5-футовые пролетарии покупают мои открытки? Пфуй! Вопрос поставлен так, чтобы я снял Карла Либкнехта рядом со скелетом. Он опять надулся кровью и вдруг захохотал. Подождут. Обер, положите в наши оригинальные конверты по 2 дюжины открыток, господам. Да-да, приходится изворачиваться. Я покажу вам мой патент. Гостиница к прикованному скелету будет продавать это сотнями. Здесь я иду в ногу с нашим временем и не отступаю от принципов. Хозяин ушел и сейчас же вернулся с небольшим в виде коробки от сигар ящичком. На крышке его был выжжен по дереву все тот же скелет. Желаете испробовать? Действует не хуже, чем на катодных лампах. Он живо приладил провод и слуховые трубки, включил радиоприемник в штепсель, пристроенный под столом. «Стоит 3 марки 75 пфенигов, без слуховых трубок, разумеется». Он протянул наушники Хлынову. «Можно слушать Берлин, Гамбург, Париж, если это доставит вам удовольствие. Я вас соединю с Кёльнским собором. Сейчас там обедня. Вы услышите орган. Это колоссально. Поверните рычажок налево». «В чем дело? Кажется, опять мешает проклятый штуфер? Нет?» «Кто мешает?» — спросил Вольф, нагибаясь к аппарату. — Разорившийся фабрикант пишущих машин. Штуфер, пьяница и сумасшедший. 2 года тому назад он поставил у себя на вилле радиостанцию, потом разорился. И вот недавно станция опять заработала. Хлынов, странно блестя глазами, опустил трубку. — Вольф, платите и идемте. Когда через несколько минут, отвязавшись от говорливого хозяина, они вышли за калитку ресторана, Хлынов изо всей силы сжал руку Вольфа. «Я слышал. Я узнал голос Гарина».